У нас сегодня будет очень познавательная тема, и она будет в прямом эфире. Вы сможете нам задавать свои вопросы. А говорить мы сегодня будем о самых необычных деревьях нашей Ивановской области. И сегодня мы вам расскажем, что же такое черная книга флоры Средней России. И в этом нелегком деле мне сегодня помогает наша прекрасная гостья. Это биолог и эколог, которая рассказала нам о том, где же в Ивановской области произрастают орхидеи, Дарья Щербакова. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер. И начать мне хотелось бы с такого необычного дерева, с сахарного клёна. И дело в том, что я когда-то в детстве посмотрел один фильм канадский, и мне всегда казалось, что вот блинчики с кленовым сиропом – это самое вкусное, что может быть. И вот я буквально несколько месяцев назад нашел бутылочку кленового сиропа в магазине, купил ее, но не открываю по той причине, что боюсь, что а вдруг это невкусно, это все-таки мечта детства. И я узнал от вас, или можно на «ты»? Можно на «ты». Я узнал от тебя, что в Ивановской области, оказывается, есть свои сахарные клёны. Так получается, что, может, Ивановская область может тоже производить вот этот сироп и продавать его по всей стране? Я думаю, у тебя далеко идущие планы, но это вполне реально. На данный момент известно всего 5 деревьев сахарного клёна. Один из них можно встретить в парке Степаново и 4 около нового МВД на улице Кузнецова. А как они отличаются от обычных клёнов, что из них можно делать кленовый сироп? Ну, у обычных кленов, как ты называешь, если отломить листочек, то у них сок будет молочно-белым. Он не употребляется в пищу, а у сахарного клена он абсолютно прозрачный. Но получается все-таки, что вот эти клены, они были посажены человеком, и технически у нас они не произрастают, но в таком климате они могут плодиться и размножаться. Да, все именно так. Это выращивается как декоративный вид, то есть его можно посадить у себя на огороде, на даче или даже рядом с домом. И вполне можно добывать сахарный сироп. Кленовый сироп. А вот если с нуля выращивать себе на огороде 20-30 таких деревьев, это лет 40-60 ждать до первого урожая? Ну, не так много, но я думаю, за свою жизнь ты вполне вырастешь несколько рощ. То есть, друзья мои, если вы, как и я, мечтаете о кленовом сиропе, можно или его просто купить в магазине, или же вырастить на своем приусадебном участке. Главное, не трогать клены, которые произрастают у нового здания полиции. Я думаю, они не обрадуются, что вы пытаетесь добыть там кленовый сироп. Все-таки в Ивановской области есть много необычных деревьев, необычных растений, и мы сегодня о них поговорим. Но перед этим я хочу уточнить такую вещь. Каждый человек, кто вот нас сейчас слушает, слышал про Красную книгу. Я думаю, многие знают, что есть Красная книга Ивановской области, отдельная по растениям, отдельная по животным, которая обновляется, дополняется. А в Красной книге, соответственно, виды, которые пропадают. А что же такое черная книга флоры Средней России? Вот так ты сразу переходишь к плохим новостям. Нет, я еще вернусь к хорошим, но просто для понимания. А то наши слушатели такие думают, что же такое за черная книга, откуда она взялась? То есть это, по сути, книга, в которой собраны чужеродные виды растений в экосистеме Средней России. Ну, можно и так сказать. Это книга, в которой содержится список видов, которые вредны и особо опасны для флоры. То есть это список наиболее вредоносных чужеродных видов. Ага, и то есть эти виды, они вредные, с ними надо бороться, иначе их ареал расширится до такой степени, что они захватят весь мир. Ну, я утрирую, конечно, но они все равно опасны. Ну, нельзя категорично сказать, что они вредны, и вредных видов на самом деле не существует. То есть это те виды, которые требуют контроля и наблюдения за собой, чтобы они не увеличивали стихийно свою численность. Ну, я просто предлагаю привести для примера борщевик Сосновского, немножечко о нем рассказать, а после этого мы вернемся к таким же редким и хорошим, добрым растениям, как сахарный клен. Но мы говорим вот сейчас именно про один из таких широко распространенных видов флоры Средней России – это вот борщевик сосновского. Я думаю, каждый наш радиослушатель с ним сталкивался, и надеюсь, что вы все-таки не обжигались. Что же это такое за борщевик сосновского, откуда он взялся, и почему он так нам мешает жить? Ну, как выглядит борщевик сосновского, я думаю, это знакомо каждому. Наверное, каждый родитель предупреждает своего ребенка и говорит: смотри, это очень вредное растение, к нему подходить нельзя и трогать его тоже. То есть это высокое растение, от полуметра до трех метров в высоту, у него трубчатый стебель и сверху большой зонтик белых цветов. У него крупные листья рассеченные, они тоже могут быть в диаметре до полуметра. Именно этот вид как раз и вызывает сильные ожоги, которые... Но не сам вид, а сок вот этого растения. Да, все так, сок вызывает сильные ожоги, и он имеет свое действие только под лучами света. То есть если вы обожглись, не надо его мыть, что-то с ним делать, нужно скорее замотать темную ткань и постараться не выходить на улицу. То есть, по сути, он не ядовит, а он как такая... как такое увеличительное стекло, которое вот солнышко направляет на нашу кожу, и если нет поступления солнышка, то все хорошо. Ну, грубо говоря, так, да. То есть нужно скорее спрятаться от дневного света. При этом ведь не всегда борщевик сосновского считали вредным. Вот это очень интересный момент. Его же когда-то даже хотели массово внедрять в сельское хозяйство. Ну, именно так, где-то с середины 20 века это растение культивировалось как силосное. То есть его использовали на корм скоту. Очень хорошо его едят овцы, коровы и другие пастбищные животные. Но вот после 1953 года о нем как-то подзабыли, не стали за ним следить, и этот борщевик стал распространяться просто с космической скоростью. Ну, именно так и есть. То есть все виды нововыведенные, они нуждаются в контроле и в слежении за ним. Ну, вообще, этот вид вывели в 1944 году. Его вывела прекрасная женщина Ида Павловна Манденова и назвала его в честь исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского. То есть, по сути, она думала, что она для народного хозяйства делает колоссальный вклад, что она сможет решить проблему пропитания крупного рогатого скота и любого другого, да, а по сути, она создала такое многолетнее растение, бороться с которым максимально сложно и максимально трудно. Ну, конечно, я думаю, что все делается в благих целях, но иногда открытие заканчивается очень плачевно. Еще хочу сказать, что официальным бюллетенем именно в 2012 году именно районированный сорт борщевика сосновского был исключен из государственного реестра селекционных достижений, которые были допущены к использованию как утратившие хозяйственную полезность. То есть до 2012 года? Да, борщевик чистился как полезный вид. В течение 70 лет, да? И только в 2014 году коды продукции борщевика сосновского, а также зеленой массы и семена были исключены из общественного классификатора продукции. И только с 1 января 2015 года его перестали производить на семена. Это для меня просто удивительный факт. Хорошо, мы сейчас сделали небольшую экскурсию в черную книгу флоры Средней России, где приводятся данные по таким вредным, в кавычках, злостным видам флоры и их расселение по территории Средней России. Но мы все-таки сегодня в том числе и говорим о необычных растениях нашего города, нашей области. И начинали мы с сахарного клёна. А что же у нас будет теперь? Но перед этим у меня просьба. Друзья, если у вас будут вопросы, нам очень важны ваши истории, ваши мнения, ваши впечатления от каких-то, может быть, необычных растений, которые вы встречали в нашей прекрасной области. Можете все это нам рассказать по телефону прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Мы с радостью послушаем ваши истории или ваши вопросы. Но мы, опять же, возвращаемся к необычным растениям и какие они у нас есть в нашем городе, в нашей области. Но у нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, Евгений Александрович, пенсионер. Можно вопрос вашей гости? Конечно, конечно. Первое, вот борщевик почему он завелся? Может быть, когда-то в древние времена борщ варили? И второй вопрос. Елка почему сохнет? Вот кушает ее какой-то такой вредитель. Вот. И почему запрещают вот эту елку деревенским вырубать на дрова? Это была бы хорошая польза для леса. Спасибо. Очень-очень необычные вопросы, но, опять же, у любого растения, у любого представителя флоры и фауны есть латинское название, и у борщевика оно не имеет ничего общего с борщом. Насколько я помню, с латинского борщевик сосновского называется... Я напомню, что он называется Hieraclium сосновикус. То есть название от Геракла, а не от борща. Ну да, борщевик — это уже русское название. Я сомневаюсь, что люди раньше варили его на борщи, но это очень интересный вопрос на самом деле. Он безумно интересный. Опять же, вот из-за чего елочки могут подсыхать? Их, может, грызет какой-нибудь жучок? Паучок? Тут уже надо смотреть на месте. На самом деле болезней растений очень много. Есть вероятность, что это заболевание грибкового характера, либо какие-то химические содержания почвы уже не те. То есть часто сохнут, например, рядом с железнодорожными путями деревья. То есть здесь уже надо смотреть комплексное исследование. Где они находятся, да? Опять же, по поводу вырубки деревьев, это, я думаю, в комитет по лесу. Это, к сожалению, не к нашим. Да, администрация занимается этим вопросом. Биологам и экологам. Но все-таки вот именно латинское название борщевика, да, Hieraclium, его дал... Карл Линней в честь Геракла за силу и мощь. Вот как назвали, вот теперь борщевик-то и растет, как Геракл, да? Хорошо, опять же, возвращаемся к необычным растениям нашего края. О чем мы еще расскажем? Ну вот есть очень интересный вид дерева, он называется бархат амурский. Я все время прохожу рядом с ним и останавливаюсь. На самом деле осенью оно особенно прекрасно. Его можно увидеть на перекрестке Марии Рябининой и 10 августа. Это зеленое дерево с бархатным... бархатной корой. Осенью оно с ярко-желтой листвой. И оно уникально тем, что кора этого дерева всегда теплая. То есть это пробка. Даже зимой? Да, даже зимой об него можно погреть руки. Если вы увидите нашего ведущего, обнимающего дерево, то все в порядке. Все в порядке, я просто трогаю бархат амурский. А у него же, насколько я знаю, даже есть лекарственные всякие действия и применения, и именно это дерево использует его листья, его плоды и даже луп бархата амурского. И препараты из него применяются как желчегонное средство при хроническом гепатите, холецистите, желчекаменной болезни, и из этого дерева также еще делают разные тонизирующие, антисептические и жаропонижающие средства. То есть дерево очень полезное. А у нас один такой бархат амурский, или они еще у нас где-то припрятаны в городе? Ну, я вот знакома только с одним бархатом амурским. Сколько я не знакома с нашей флорой области, я вот нашла только одно дерево. Оно еще уникально тем, что это женское дерево. Это как понять? Ну, есть мальчики и девочки. У нас есть вот дерево-девочка, соответственно, она цветет где-то на 18-20 год жизни, то есть цветет она уже достаточно давно, она уже такого среднего возраста, и в начале июля можно увидеть цветение, оно длится всего около недели. А еще я узнал про этот бархат амурский, что некоторые люди едят его свежие ягоды. Я, опять же, не рекомендую, это народная медицина, но вот плоды этого бархата амурского применяют даже при лечении простуды, гриппа и при повышении артериального давления. То есть народная медицина тоже любит бархат амурский, и если вдруг вы увидите, что кто-то около этого бархата амурского ягоды собирает, значит, человек просто пытается так лечиться от простуды или от других болезней. На самом деле эти ягоды имеют очень неприятный запах, и я не позавидую этим людям. Но ты как биолог ела? Нет, конечно. Не ел. Хорошо. И кору себе не собирал. Нет, на самом деле все растения являются лекарственными, просто в той или иной степени. И нужно знать, в каком количестве что употребляете. И это очень серьезная наука, поэтому самолечением лучше заниматься не стоит. Да, мы за медицину. Это как шутка про грибы, что можно есть все грибы, правда, некоторые один раз в жизни. Да? То же самое с незнакомыми растениями, что если вы не биолог, не эколог и не разбираетесь в них, лучше не есть. Ну да, вот есть такой вид зверобой продрявленный, который любит собирать бабушки особенно, пить его, чай заваривать и все остальное. Если вы альбинос или просто блондин или рыжий, то отвар из зверобоя пить вообще не стоит, потому что на солнце, опять же, оно вызовет отравляющий эффект. А если я лысый? Ну, ты же знаешь свой цвет волос. Я рыжебурый, да. Хорошо, друзья мои, я напоминаю, что у нас прямой эфир, и у нас сегодня в эфире биолог и эколог Дарья Щербакова. Мы сегодня взяли две интересные темы. Это необычные деревья и растения Ивановской области. И также мы сегодня говорим о черной книге флоры Средней России, в которой говорим о разнообразных сорняках, которые мешают нашей жизни и народному хозяйству. Я тогда предлагаю, может, еще что-то взять из этих инвазионных растений из черной книги флоры Средней России, то, что у нас произрастает. Ну, я гляжу, темная сторона тебя просто манит. Нет, ну просто мы же рассказываем про что-то хорошее и рассказываем про какой-то сорнячок, который необычный. Вот борщевик Сосновского, необычный же. Да, конечно, а еще его в течение 3 лет вывести вообще практически невозможно. Нужно использовать комплекс действий, чтобы его истребить с участка. Так, давай забудем мы про этот борщевик. А у нас произрастает, допустим, клен ясенелистный? Да, я думаю, все его видят в больших количествах по улицам нашего города и по лесам тоже. Как он попал вот в эту черную книгу? Ну, растет клен и растет. Висят вот эти его, не знаю, семена и висят. Почему он попал в черную книгу? Что он сделал плохого? Ну, так же, как и борщевик, и любые другие виды из черного списка, они стихийно захватывают территорию и не дают расти другим видам. То есть они массово распространяются, и просто гектары земли могут заполонить собой, не давая расти больше ничему. Если заглянуть, например, под это дерево, то ты не увидишь даже травинки, потому что все листиками закрыто, и ни света, ни влаги не попадает. Давай разбираться. Его к нам привезли из Северной Америки, и он, насколько я знаю, был в Европу интродуцирован, то есть перевезен и там прижился еще в 17 веке. В России, в Санкт-Петербурге он произрастает аж с 1796 года, и далее его уже в 19 веке стали разводить из семян, полученных в Канаде. Зачем его привезли и интродуцировали, раз он такой захватчик? Ну, люди всегда хотят как лучше. Его привезли именно за тем, чтобы он увеличил свою биомассу и, соответственно, чистил воздух, который находится рядом с дорогами. И то есть люди думали, что смогут контролировать растения и будут за ними следить. Вот просто вот это интродуцирование у меня вызвало удивление. Мы еще раз объясним, что это такое. То есть интродуцирование в биологии – это преднамеренное или случайное переселение особи какого-либо вида животных или растений за пределы естественного ареала в новые места обитания. То есть мы помним, как в Австралию завезли несколько кроликов, как они там размножились и все съели, да? Но при этом есть и хорошие качественные варианты интродукции. Например, если взять такую страну, как Вьетнам, то туда французы завезли кофе, туда французы завезли дерево, из которого добывают смолу в виде каучука или вот что-то такое. И вот почему туда завезли все такое вкусное, полезное, например, как черный перец и кофе, А к нам завезли клен ясенелистный. Ну, в Россию тоже завезли и картофель, томаты, и все остальное очень полезное. Но, так что... клен это был бонус, да? То есть мы такие, ага, завезем картошечку, завезем помидорчики и клен. Ну, люди думают, что они все всегда могут контролировать, но это не так. Ну, то есть, на самом деле, этот клен, да, он не безобидный, он, как уже и говорила Дарья, изменяет экосистему окружающей себя территории до полного вытеснения, и, что самое интересное, он уничтожает вот аборигенные виды, которые были и росли там, может быть, столетиями, и при этом он ухудшает кормовую базу животных, в том числе парнокопытных и так далее и тому подобное, потому что, как Дарья рассказала, рядом с ним не растет ничего. Ну, так и есть, поэтому их называют агрессивными видами и специально составили вот эту книгу «Черный список флоры Средней России». А мы отойдем опять от черной книги, мы будем все-таки чередовать, да? Мы будем чередовать, и сейчас мы узнаем о каком-то еще необычном дереве или растении, которое вы можете видеть каждый день, проходить мимо него и даже не знать о том, что это такое редкое растение. Я хочу рассказать о подснежниках. Подснежниках? Подснежник, или по-научному называется галантус. Это род многолетних трав из семейства амарилисовые. Все части этого растения содержат алкалоид галантамин, и он впервые выведен из луковиц подснежника ворного. Именно этот галантамин – это ингибитор холестеразы, то есть это лекарственное средство, которое применяется при болезни Альцгеймера. Из подснежников? Именно так. Ага. Опять же, у него есть тоже латинское название, называется, опять же, мое латинское произношение очень плохое, я еще был маленький в Древнем Риме и в Древней Греции, да, но опять же, с древнегреческого галантус он переводится как «молочно-цветковый». Это из-за его такой окраски. Но мы часто видим подснежники такие синенькие. Ну, синенькие – это уже не подснежники, это паралеска, это другой вид абсолютно растения. Мне хотелось сказать, что галантусы у нас не встречаются в лесу. Некоторые дети, например, в школе меня спрашивают, там, берут корзинку, идут в лес в апреле и не находят никаких растений. У нас галантусы растут только на грядках, их выводят бабушки у себя под окнами, например. То есть вполне можно посмотреть на эти красивые цветы у нас в черте города. И размножаются они тоже достаточно хорошо, могут образовать за лето 1-2 луковицы. Но, опять же, тоже там есть разные вредители, кроме тех людей, кто срывает чужие посаженные цветы, это тоже нехорошие люди. Есть еще вредители мышки, бабочки, гусеницы, слизни и прочие-прочие ужасы, которые тоже подснежники портят нам. Вредители есть всегда, даже у подснежников. А я еще слышал, что бывают подснежники какие-то оранжевые, какие-то вот похожие на смесь по цвету моркови с манго, вот какие-то такие необычного цвета. Тоже такое бывает? Ну, селекционеры-декораторы, они выводят большое количество разнообразия цветов, особенно если эти виды пользуются популярностью. Вот такие у нас есть. А вот есть что-то более необычное, чем подснежники? Все-таки подснежники – это вот понятно, да, у нас они есть. А вот что-то такое, как вот клен сахарный, чтобы человек шел по городу, так, а вот это вот то, что нам сказала Дарья. Ну вот есть интересный вид, который называется водяной орех, или еще рогульник плавающий, или чилим. Чёртов орех его еще называют. Это водное растение, однолетнее. Они происходят из южных районов Евразии и Африки, и у нас в одной точке на озере можно его встретить. На каком озере? На Рубском? Не скажу. Почитайте Красную книгу. А, то есть, получается, этот рогульник плавающий, он внесен в Красную книгу Ивановской области, и его у нас практически нет? Да, практически нет. Также он исчезает и в других областях. Хотя это очень интересный вид. Это межледниковый реликт. Это тот самый старый вид, о котором мы говорили ранее. Получается, что это вообще досталось нам из той эпохи, когда здесь даже, может, и людей-то еще не было, да? Да, в Африке и Евразии он уже более популярен. Он даже заполонил многие пруды. А у нас просторы. Не заполнил. И я удивлен, что, оказывается, его можно есть. Вот под твердой оболочкой находится белое съедобное ядро. Но поскольку он входит в Красную книгу Ивановской области, не надо есть плоды чилима, пусть растут на каком-то секретном озере. Отправляйтесь в Африку. И там его можно есть. Самое удивительное, что у нас в стране чилим внесен в Красную книгу еще во времена РСФСР. Но потом его почему-то исключили из Красной книги России в 2008 году. Но на местном уровне, во многих субъектах федерации, он все равно включен в локальные такие красные книги. Может, еще что-нибудь такое хорошее, и опять перейдем к черной книге. Я просто не могу уже, я предвкушаю, какие у нас еще есть сорняки, но перед сорняками надо же что-то хорошее рассказать. У нас есть еще вид, такой вид интересный, как морошка приземистая. Морошка у нас растет? Да, вид, который растет в тундре, он встречается и у нас на территории области, и даже в нескольких точках. Представляет, а не наверное... входит в Красную книгу? Да, она включена в список Красной книги. Я думаю, все в сказках слышали про морошку. То есть это такая оранжевая ягода, сложная костянка, которая по форме больше напоминает малину. То есть она растет под ногами, ее можно встретить на болоте. И, в принципе, попробуйте, одну ягодку найдешь. Просто я морошку ел, когда был в поездке в Нижневартовск. Там, видимо, с этим проблемы нет. И, опять же, морошка – это очень полезная ягода. Для лечебных целей используют и ее листья, и ее ягоды, и ее корни. Собирают плоды в июле-августе. Но, опять же, в нашем регионе она входит в Красную книгу. И лучше ее, конечно, не есть. Но если вдруг вы где-то ее там купите замороженную, откуда-то из других стран, из других регионов, где ее много, да, то знайте, что очень полезная ягода, и в ней очень много и аскорбиновой кислоты, и пектиновых веществ, и клетчатки. Чудо-ягода. Жалко, у нас ее мало. Вот бы кто ее стал разводить. Приобрети себе болото и разводи ее. А с другой стороны, у тебя будет роща сахарных клёнов. Нет, я лучше бы стал производить клюкву. Я посмотрел, как это делается в одном соседнем регионе, где есть огромная ферма по производству клюквы. Это совсем другая история. Про клюкву мы сегодня не рассказываем. Все-таки это не самая необычная ягода. Возвращаемся к черной книге флоры Средней России. Я напоминаю, что в эту книгу входят разнообразные сорняки и разные виды флоры Средней России, которые расселяются просто мгновенно и наносят вред и сельскому хозяйству, и людям, и вообще они нехорошие. Что у нас еще есть из этой книги? Хотя там много видов, но у нас, слава богу, их всего штук 5-6 на территории. Ну, побольше немного. Сам список флоры Средней России включает в себя 52 вида. Кажется, что это немного, всего 50 видов растений, но эти растения могут заполонить все гектары и всю округу и выжить другую флору абсолютно. Я узнал один из них, который видел постоянно в детстве и вижу сейчас. Это окопник кавказский. Эти вот такие синенькие маленькие колокольчики. Все детство их видел, даже собирал вот эти маленькие цветочки. Но я в жизни бы не подумал, что это такой сорняк. А почему он сорняк? Собирал цветочки и прилеплял их себе как брошки. Откуда ты знаешь? Ты подглядывала? Да потому что все так делали. На самом деле, да, маленькие колокольчики, у них очень липучие листья, которыми играют, собственно, дети. Да не только дети, я уже был взрослый, мне было 10 лет. И до сих пор ты это делаешь. Конечно. Ну, этот вид тоже заполоняет, в принципе, тут у них у всех одинаковый принцип. Они стихийно разрастаются и заполоняют все вокруг, все, что можно. Но, опять же, я слышал о том, что этот окопник, да, что у него тоже есть свои лекарственные свойства и свое применение. То есть это, ну, не совсем уж такой паразитный паразит. Все растения имеют лекарственные свойства. Я помню, да-да. Но к нам он пришел с Кавказа, то есть у нас он на территории первоначально не обитал. Он был, видимо, кем-то завезен в втихаря кто-то себе прилепил такую брошку на кофту, приехал к нам, да. И началось. Все так и происходит. Но у нас много этих цветочков, но я ни разу не видел, чтобы с ним боролись. Все-таки чаще всего им играют дети, никаких ожогов нет, да? Ну, ожогов никаких нет, то есть тут только в его массовости то, что он заполоняет все вокруг. Ну, а еще некоторое время назад ученые установили, что в корнях этого чудо-растения содержатся такие средства, как, допустим, лекарственный аллантонин, да, и его алюминиевая соль. И впоследствии оказалось, что это достаточно вредно, потому что может вызывать разные болячки и оказывать токсичное действие на организм и человека, и на организм животных, вплоть там до нарушения проведения импульсов к поперечно-полосатым мышцам. Понятное дело, что если мы трогаем сами колокольчики, ничего не будет, да? Но если это в корневище содержится, и каким-то чудом, ну, это нехорошо будет. Ну, если ты рядом будешь морковку выращивать, то есть вероятность, что морковка как раз заразится. А, вот так вот. Хорошо, а что у нас вот еще есть из этой черной книги? Чтобы вот мы знали вот врагов, сорняков, когда вот скоро снег сойдет, все поедут на огороды, и так, ага, вот нам Дарья рассказывала про окопник кавказский, сейчас мы его пересадим с соседям, пусть у них морковка испортится. Вот есть еще интересный вид, который знаком каждому огороднику, называется эхиноцистис шиповатый. Я думаю, все знают его под названием бешеный огурец. То есть это вьющееся растение, у которого плоды в виде такого бочонкообразного огурца с небольшими шипиками, и они еще плюются плодами, если до него дотрагиваешься, то есть в сентябре, осенью можно увидеть. Сейчас он очень активно заполняет поймы рек, и, например, есть такая у нас известная река Нерль, и по берегам вот очень много этого вида. А чем он опасен вот так для сельского хозяйства, для людей? Или просто он тоже вот расползается везде, а потом непонятно, куда его девать? Вот расползается везде, но плюет своих семечек тоже везде, особенно около реки он устроился, еще эти семечки плывут дальше по реке и заполоняют все, что можно. Как такового вреда, то есть ядов, он не содержит. Ну и пользы нет. Ну, польза есть небольшая, он очень хороший медонос, то есть пчелы очень любят собирать именно нектар с нее, но тут минусов больше, чем плюсов. И завезли к нам из Северной Америки. Вот нет бы они нам кленов побольше завезли сахарных, так нет, присылают нам всякие эхиноцистисы шиповатые, а мы мучаемся потом. Но у нас времени еще минуток 7-8 осталось. Друзья мои, если у вас есть вопросы, можете задать по телефону прямого эфира 93-69-20, а мы возвращаемся. Позднее поговорим опять про черную книгу флоры. А вот еще у нас что в регионе есть такое, что не входит в красную книгу, но при этом тоже необычные, как вот эти сахарные клены, как вот это пробковое дерево. Вот хочется, чтобы вот увидеть, и сердце просто стало таким большим, хорошим, и захотелось всех обнимать. Ну, у каждого своя специфика такого поведения. Мне вот, например, нравятся насекомоядные растения, такие как росянки. Они очень маленькие, не более 5 сантиметров, вот, но мне нравится именно смотреть, как они кушают насекомых. У них такой листочек с капельками слизи, который ловит мушку на себя, сворачивается. Ты такая добрая девочка, конечно. Подожди, у нас в Ивановской области на болотах есть росянки? Да, даже несколько видов. Но росянка английская, кругуалисная и обовата. Они не входят в красную книгу, и они, опять же, наверное, не огромные, то есть это какие-то очень маленькие растения, но они такие опасные для насекомых. Ну, тут гектар нужен этих росянок, чтобы извести комаров, которые летают над болотом, на котором растет эта росянка. Подожди, то есть росянки могут съесть комаров? Но они едят любых насекомых, которые падают в их цепкие листочки. Так, все, следующую весну надо все засадить оросянкой, чтобы не было комариков, чтобы не кусали наших радиослушателей. А кроме вот этих оросянок, есть что-то такое, что мы можем встретить прямо в нашем городе? Идешь, а там какой-нибудь баобаб. Или, ну, понятное дело, что это только в моих фантазиях. Или идешь, и какой-нибудь кактус растет. Ну, и это только на моем подоконнике. Нет такого у нас ничего? Ну, в городе, я думаю, можно встретить орхидеи, о которых мы говорили ранее. Про них мы говорили очень много. Но в целом у нас есть еще очень большое количество видов растений, которые входят в Красную книгу. О некоторых из них мы уже рассказывали в наших прошлых передачах месяца 3-4 назад, да. И мы не говорили тогда некоторые локации, где они произрастают по той причине, чтобы их не истребили полностью. Тогда мы рассказывали об очень красивом цветочке, за которым охотятся отдельные граждане, чтобы его продавать. Ну, многие люди нечисты совестью. Да. Поэтому тогда придется нам возродиться в черную книгу флоры Средней России, и, может, у нас еще осталось какое-то растение, которое у нас тоже растет на территории области и портит нам всем жизнь. На самом деле таких растений очень много. Есть, например, люпин многолистный, который встречается массово гектарами, которые расцветают буквально в июне-мае с синими полями, которые очень любят фотографы. Безумно любят все фотографы. Я, чтобы найти одно такое поле, проехал, наверное, в сторону фермы с... Это в Шуйском районе, там есть ферма со страусами, и недалеко оттуда есть вот это поле с люпинами. И у фотографов вот все места, где произрастают люпины многолистные, это личный секрет каждого фотографа, и никто не рассказывает, где они произрастают. Сейчас нам Дарья это расскажет. Их очень много на самом деле, особенно если поехать по московской трассе в ту сторону, там очень много этих полей. А они-то чем вредны? Опять тоже просто... Своей массовостью, да. То есть они заселяют места, где можно было бы посадить какие-то полезные для сельского хозяйства культуры, да? Так они красивые, конечно, но бестолковые. Вот такой пример можно привести как кладбище, где... Так, давайте вот без таких вещей. Так. Где раскопаны, я имею в виду, поля чистые, можно увидеть, как сорняки буквально за неделю могут заполонить просто плантации собой. И именно этот вид очень любит такие участки. Но получается, что с ним тоже очень тяжело бороться. Но, опять же, есть разные возможности это сделать. Я в жизни бы не подумал, что этот люпин многолистный внесен в черную книгу флоры Средней России. Для меня это максимально удивительно. А в основном такие растения прорастают в теплом климате, да? Ну, на самом деле, в любом климате у каждого региона свой, можно составить черный список. То есть мы, на самом деле, не уникальны в этом вопросе. Дарья, а вот ты еще рассказывала о растениях, у которых на наш слух есть не очень лицеприятные названия. Я просил бы их не называть в эфире, они некоторых людей могут шокировать, но у них есть какие-то альтернативные названия, о которых вот ты говорила до эфира. Мы можем хотя бы одно или два таких растения назвать, а уточним, они не входят в черную книгу флоры, и они не вредные, да, но они просто необычные по какой-то причине. Ну и в Красную книгу, собственно, они не входят. Но я хотела рассказать про несколько видов водорослей, например, лягушечник. Лягушечник? Это очень, да, интересно. Да, это род пресноводных красных водорослей, которые буквально распространены в ручьях и канавах. А это вот водокрас его еще называют? То есть у нас он тоже есть, это, ну, как объяснить, такие еще белые цветочки и такие зеленые листочки? Ну, это уже другой вид просто. Ну, то есть у нас лягушечник тоже есть, но он не вредный, он просто необычный, растет в воде, в водоемах, и ну, мы часто это видим. Да, он красивый, и как раз латинское название связано так вот, да, с внешним видом. Не будем называть, просто некоторых людей может это правда шокировать. Ну, это просто разветвленные кустики, и они окутаны бесцветной слизью, и они похожи на лягушачью икру. Да, но называется на латыни очень некорректно на слух русского человека. А может, еще что-то? У нас пока буквально 1-2 минутки, и мы еще сможем рассказать про какие-то вот такие растения необычные. Нет? Все? Ну, у меня прям разрывается просто. А ты хочешь нам обо всем рассказать, но времени очень мало остается. Да, именно так. Может, тогда закончим на каком-нибудь хорошем, добром растении, которое мы скоро все сможем увидеть, когда снег сойдет, а я надеюсь, у нас будет очень теплая весна. Я уже устал от зимы. Мне бы хотелось рассказать про тимьян, мой любимый тимьян, который заваривают в чай. Он у нас встречается, на самом деле, в области тоже. Правда, он включен в Красную книгу, его сбор тоже запрещен. Тимьян ползучий, еще его называют чабрецом. Я думаю, всем он известен из чая. То так, есть... А если его на огороде выращивать, это тоже нельзя? Нет, конечно, на огороде можно. Он включен в Красную книгу, потому что он создал свой естественный ареал обитания, а растения, которые посажены человеком, они уже не включаются в список Красной книги, то есть они уже попали туда антропогенно. Обязательно выращивайте тимьян, его можно использовать как пряность в кулинарии, даже в ликеро-водочной промышленности его используют. Опять же, он есть в составе приправ, и удивительно, что у нас он тоже достаточно хорошо на огороде может вырасти. Главное, его не рвать не на огороде. Да. Друзья мои, мне бы хотелось вас поблагодарить за то, что сегодня вы вместе с нами узнали много всего нового и интересного. Огромное спасибо нашему звукооператору прямого эфира Татьяне Маршевой за то, что она сегодня была с нами. И, конечно же, наши гости. А у нас сегодня биолог и эколог Дарья Щербакова. Дарья, предлагаю прощаться, и мы перейдем на прогноз погоды. Спасибо вам огромное, мои радиослушатели. Я надеюсь, у нас будет еще не один эфир, и я буду вовлекать вас в интересный мир растений. Я тоже надеюсь. А мы уходим на прогноз погоды.